Седьмое. Ивер. «Пойдем со мной», — сказала белая женщина. «Ты же моя. Ты не принадлежишь этому миру и никогда не принадлежала. Пойдем. Мне так плохо без тебя». Снежный волк лежал у ее ног, еле слышно поскуливая от удовольствия. Он тоже соскучился. Ивер почесала волка за ухом и услышала чей-то удивленный возглас. «Он хороший», — проговорила она и вдруг поняла, что нарушила строжайший запрет Дженны. «Ой, простите, я не хотела никого». Ее сестра всхлипнула и уткнулась в плечо Парцеллу. Долговязый охотник, восставший из мертвых, и старик с трубкой смотрели на нее с интересом. Мастер со своей куклой испуганно. А во взгляде Карла была одна лишь жалость, возмутившая девочку до глубины души. Раз уж главный запрет был нарушен, об остальных беспокоиться не имело смысла, и она вознамерилась сказать лекарю-недоучке все, что о нем думает. Но тут здоровенный гром приблизился и спросил: «Говоришь, он ручной, Ивер? Или как тебя там?» «Ага», — только и смогла она сказать в ответ. Гром осторожно протянул руку, коснулся белой шерсти. Волк даже ухом не повел и почти сразу отшатнулся. Кончики его пальцев побелели, как будто он дотронулся до чего-то очень холодного. Девочка посмотрела на свою руку. Та была прозрачной. «Ты не принадлежишь этому миру и никогда не принадлежала. Дженна!» — растерянно воскликнула она, чувствуя, как учащенно забилось сердце в груди. «Что со мной такое?» «Ивер», — ответил вместо Дженны Парцелл, — «помнишь, что случилось с тобой в начале зимы?» Ясный зимний полдень, лютый мороз, укрытый белым покрывалом визен серебрится в лучах холодного солнца. Сквозь сугробы прорастают ледяные деревья, в чьих стволах струится бледно-голубая кровь, а посреди пустынных улиц поднимаются маленькие фигурки, похожие на детей, и начинают танцевать. Они танцуют обычно по двое-трое, но в сильные холода, когда мало кто отваживается высунуть нос на улицу, собирают большие хороводы. Говорят, если кто живой угодит в лапы к этим созданиям, его уже не спасти. Ивер стоит посреди тихой улицы одна. На ней теплая шубка и пушистые рукавицы, а новые сапоги ласково льнут к ногам. А чего же никого нет вокруг? Она оглядывается в поисках своих товарищей по играм, но вместо них видит лишь ледяных плясунов, которые завели танец на соседнем перекрестке. Фаэ движутся бесшумно, даже снег не скрипнет под их тонкими ножками, и от тишины звенит в ушах. Но как же она попала в их хоровод? Тонкая лапка ледяного плясуна на ощупь теплая, совсем живая. У него смешная остроносая мордочка и озорные глазки-бусинки, как у котенка. Рядом с Ивер танцуют сразу семь духов зимы. Поначалу еле слышная музыка становится все громче и громче. Ритм ускоряется, и девочка едва поспевает за своими новыми друзьями. Почему-то она твердо уверена, что нельзя сбиться, нельзя мешать хороводу, но это так трудно. «Давай помогу», — шепчет кто-то на ухо. «У тебя почти получается. Надо только запомнить мелодию. Она не меняется, просто надо двигаться быстрее». Дальше они танцуют вместе. Ивер и ее неведомая помощница. Ледяные плясуны удивленно переглядываются, хихикают, а потом вдруг вихрем срываются с места и бегут, летят по улице, на которой по-прежнему нет ни души. Девочка бежит с ними, смеясь, и та, что нашептала ей на ухо секреты танцоров, тоже смеется. И лишь к вечеру Ивер вспоминает, что дома ее ждут. «Это все из-за меня», — сказала Дженна, продолжая всхлипывать. «Я заболела, а на улице как раз разыгралась метель вроде сегодняшней. Никто не отважился отправиться к нашему лекарю за каким-нибудь целебным снадобьем. Он же на другом конце города живет. и Вера вызвалась идти. Матушка не пустила, и она пошла тайком. Да, долго потом искали, так и не нашли, пока сама не вернулась. Через неделю. Такая, как сейчас. И с той поры ее вижу только я, да и то не всегда. «Дженна!» Парцелл резко поднял голову и проговорил с укором Ивер. «Не надо кричать. Сейчас она тебя не видит. Разве непонятно? Ну, как? Как же так?» — пролепетала девочка, глядя на свои руки, которые то становились совершенно прозрачными, то вновь обретали некое подобие живых красок. «Что со мной такое?» «Иди ко мне». «И эти голоса!» — она зажала уши ладонями, но лучше не стала. «Да когда же они прекратятся?» Волк посмотрел на нее встревоженно, словно желая сказать: «Что? Долго ты еще будешь медлить? Пойдем». Ивер, дрожа, отступила на шаг. Теперь все люди, собравшиеся в темной и душной комнате, казались ей чужими, злыми, опасными. Она вдруг поняла, что должна ответить на зов белой женщины. «И все кончится». «Ивер», — закричала Дженна, — «Ивер, не уходи! Я не смогу без тебя жить!» «Не слушай ее! Ты моя! Пойдем!» «Я не могу остаться», — проговорила она, внезапно осознавая всю правду о том, что произошло в начале зимы. «Ведь я умерла?» «Я устала ждать. Если ты не вернешься сама, то...» Шум и завывание ветра снаружи сменились абсолютной тишиной. И лишь снежный волк что-то сумел расслышать, он вскочил и вздыбил шерсть на загривке. Люди тоже встревожились, но того, что случилось в следующий миг, никто из них не предвидел. Волна холода прошла по залу горицвета, превращая все в лед. И ничто живое не могло устоять перед приходом ледяной королевы, которая явилась за своей дочерью. Некогда три мира существовали отдельно. То были миры людей, дьюсов и фае. Они мало походили друг на друга и пересекались лишь изредка, быть может, не чаще одного раза в тысячу лет. Но однажды некто решил, что три мира — это слишком много, и объединил их в один. С тех пор люди, дьюсы и фае вынуждены делить на троих все то, что раньше каждый считал собственным. Их жизнь превратилась в вечную битву. Дьюсы, впрочем, довольно быстро стали сдавать позиции, а вот фае собирались драться до конца. «Остановись!» — сказал Теймор Парцелл, и у его голоса откуда-то появилось странное эхо, как будто сразу два человека говорили в унисон. «Зачем ты убиваешь нас? Ведь все можно решить миром!» Мертвая тишина вокруг наполнилась звоном. Каждая вещь, превращенная в лед, вторила голосу королевы ледяных и снежных фае, который человеческое ухо расслышать бы не сумело. «Верните ее», — сказала королева. «Она ушла. Она пропала, потерялась в вашем мертвом мире, где покоренные дьюсы каждый миг взывают о помощи. Отдайте ее мне». «Пусть она сама решит», — бесстрашно заявил Парцелл, и звон стал таким громким, что люди едва не оглохли. «Пусть выберет, с кем остаться. Она моя. Она... Дай ей выбрать!» — крикнул грешник, и его второй голос на мгновение заглушил первый. «Создатель объединил когда-то наши миры, потому что между нами все-таки есть нечто общее, и это только свобода воли. Ты не можешь... Молчи! Молчите оба, ты и твой дьюс. Вам ли говорить о свободе? Нет, нет! Если хочешь разделить их, раздели, оставь человека себе, но ее отдай! Прямо сейчас!» «Разделить?» Пробормотал Теймор и резко повернулся к Ивер, которая стояла поодаль, вцепившись в загривок снежного волка и с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Она выглядела маленькой и беззащитной, хотя и оставалась все такой же прозрачной, как раньше. «Конечно же!» Он протянул руку и стал рисовать печать. Каждое его движение оставляло в воздухе золотистый след, видимый вполне отчетливо дьюсами и фае, но не людьми. Печать выходила сложная, но этого следовало ожидать, ведь каждую линию, что связывала Ивер с духом льда, однажды вселившимся в ее тело, следовало отразить в рисунке и обратить в собственную противоположность. Лишь тогда их можно будет разделить. Лишь тогда все они спасутся. Быстрее, двуликий! Оставался всего один штрих. Ивер доверчиво смотрела на него широко открытыми глазами, а стоявшие позади люди боялись даже дышать. Он поднял руку, чтобы завершить работу, но что-то мешало сделать это, что-то недосказанное, забытое. «Карл», — сказал Парцелл, — «твоя книга о медицине. Она ведь не уничтожена». «Конечно, уничтожена», — неуверенно проговорил бывший лекарь. «О чем ты?» «Это был не вопрос. Твой талант и твои воспоминания украли вовсе не кристаллы ловушки в рудниках дальних рубежей. Их украла она, едва появившись на свет». А потом принялась поглощать остальные книги в библиотеке, но к тому времени, когда печатники решили все сжечь, уже находилась снаружи. «Почему ты так решил?» — спросил после недолгой паузы Карл. «Она сгорела?» «Ах, прости, я не точно выразился. Бумага сгорела, конечно же. Но книга-то осталась в твоей памяти. И 8 лет ей понадобилось для того, чтобы написать себя заново, так? А когда работа была закончена... Она стерла и твои воспоминания о прошлом. «Нет», — сказал бывший лекарь ровным голосом. «Она стерла не просто воспоминания, а меня самого, вместе с тем миром, где я жил». «Двуликий, ты пытаешься меня обмануть, хватит медлить!» Его протянутая рука вдруг сделалась очень тяжелой, а в кончике пальцев вцепился холод и стал постепенно пробираться все дальше и дальше. До запястья ему поживиться было нечем, но потом началась живая плоть, в которую холод вцепился с восторгом голодного пса. «И что сейчас делает твоя книга?» «Поглощает, пожирает чужие болезни. Любые. Чего ты хочешь, грешник?» Карл взглянул на Парцелла, потом на Ивер и внезапно все понял. «Я не сумею излечить ее. Потому что... Разве ты сам не чувствуешь? Сейчас ледяная фойе делится с ней силами, но на самом деле эта девочка мертва. Холод убивает быстро, знаешь ли». Теймор опустил руку, стирая узор. «Знаю», — сказал он с усталой улыбкой. «Спасибо, Карл». «Мэтр Арно, у меня просьба. Вы же видели, сколько печатей на самом деле связывают меня и Дьюса?» «Видел», — ответил печатник с таким невозмутимым видом, как будто происходящее его вовсе не пугало. «Всего одна. И чего ты хочешь?» «О, сущий пустяк. Я собираюсь сейчас задать Ее Величеству последний вопрос. Если прозвучит «нет», снимите эту печать, мэтр». «Спрашивай», — отозвалась фойе. «Я устала ждать».